Война с Речью Посполитой. Со времени нашествия на Россию польских и литовских наемников с Лжедмитрием I в 1604 году отношения между Россией и Речью Посполитой оставались напряженными. Каждая из стран стремилась упрочить свое влияние в Украине и Белоруссии. Центром борьбы против польского засилья стала Запорожская сеть, гетманом которой в 1648 году был выбран Богдан Хмельницкий. Он объявил войну польским пришельцам, двинул своих хлопцев на Вислу, стал угрожать Варшаве. Хмельницкий был очень заинтересован в союзе с Россией. Ему нужна была мощная поддержка. 8 января 1654 года в Переяславле, теперь Переяслав-Хмельницкий, было принято решение о воссоединении Украины с Россией. Но это означало войну России с Речью Посполитой, официальное название Республика Короны Польской и Великого Княжества Литовского. Поляки отнеслись к этому союзу отрицательно. Самостоятельность левобережной части Украины означала перечеркивание многих планов, в частности, захвата плодородных земель. А главное, Польша теряла свободный выход к Черному морю. Украина же, со своей стороны, приобрела право самостоятельно устанавливать дипломатические отношения со всеми странами, кроме Польши и Турции, могла иметь реестровые войска в количестве 60 тысяч человек, освобождалась от чуждой католической религиозной зависимости. Россия имела свои преимущества от этого союза. Укрепила государственность, упрочила международный авторитет в Европе. Но Речь Посполитая не могла начать войну. У последнего польского короля из династии Ваза, Яна II Казимира Ваза, не было сил даже усмирить украинских казаков. Весной 1653 года русский царь Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим, лично возглавил московское воинство в походе против Речи Посполитой. Царь, называвший себя самодержцем Великие и Малые России, отправился освобождать русские земли, захваченные поляками и литовцами, помогать свободолюбивым украинцам и белорусам отстаивать свою независимость. Воевали по-новому. Бились только с неприятелем, земли занимали бескровно, дарили царское жалование, а тем, кто не хотел переходить на службу русскому царю, позволяли уехать в Польшу. Простой народ и польская шляхта присягали русскому царю. Уже к концу лета русские войска заняли Дорогобуж, Невель, Полоцк, Оршу, Гомель, Могилев. Армия продвигалась все дальше на запад. Вскоре с боями были взяты Смоленск, за ним Минск, Вильно, Гродно, Пинск. Казалось, еще немного, и русская армия кажется у берегов Вислы. Испугавшийся русской оккупации польский король Ян Казимир убежал на запад, в Силезию. В Польше началась анархия, названная «Потоп» англо-русского смутного времени. Не лучшим образом складывались дела и у Великого княжества Литовского. Русские войска прорвали оборону литовцев и заняли значительную часть княжества, в том числе столицу, город Вильно. Царь Алексей Михайлович вернулся в Москву в 1655 году. Его встречали как победителя. Народ чествовал царя-батюшку, отвоевавшего славянские земли у ненавистных захватчиков, поляков и литовцев. Через год в городе Вильно, который захватили украинские казаки во главе с гетманом Иваном Золотаренко и русские войска под управлением князя Черкасского, было заключено временное перемирие с Польшей. В договоре предусматривалось также, что русский царь мог наследовать польско-литовский престол. Быстрая и неожиданная победа России над Польшей вызвала немалые опасения у ее соседки на севере, Швеции. Король Карл X Густав решил начать военные действия против Польши и двинул свои войска к Варшаве. Столицу захватили, но сломить общее сопротивление не смогли. И тогда в войну вступила Россия. Воевать на два фронта Швеция не смогла. В 1658 году Россия и Швеция подписали мирный договор, и Россия начала активные военные действия против Польши. Они шли с переменным успехом до 1667 года, когда обе стороны поняли, у войны должен быть конец. В январе 1667 года в деревне Андрусово, ныне Смоленская область, между Россией и Речью Посполитой, было заключено перемирие на 13,5 лет. Закончилась война, которая велась на территории Украины и Белоруссии с 1654 года. России отошли многие города, в том числе Смоленск, Дорогобуж, вся левобережная Украина и Киев.